Когда настал день, и буря немного улеглась, девушка, почти полумертвая, приподняла голову и, хотя была слаба, принялась звать то одного, то другого из своей свиты. Но зов был напрасен, ибо призываемые были далеко. Потому, не слыша ответа и никого не видя, она очень изумилась и начала ощущать сильный трепет. Поднявшись, как сумела, она увидела, что женщины, ей сопутствующие, да и другие лежат. Потрогав то одну, то другую, после многих окликов она нашла, что лишь немногие остались в живых. Другие же, частью от сильного недуга желудка, частью от страха, скончались, что увеличило ее ужас. Тем не менее, побуждаемая необходимостью на что-нибудь решиться, ибо она видела себя одинокой, не зная и не понимая, где она настолько подбодрила тех, кто еще оставался в живых, что заставила их подняться. Убедившись, что и они не знают, куда делись мужчины, увидев, что корабль ударился о берег и полон воды, она принялась вместе с ними горько плакать. Уже был 9-й час, а она не видела ни на берегу, ни в другом месте никого, кому могла бы внушить жалость к себе и желание подать помощь. Около 9-го часа проезжал там случайно, возвращаясь из своего поместья, родовитый человек по имени Перекон да Васальго с несколькими слугами верхом. Увидев корабль, он быстро сообразил, в чем дело, и велел одному из своих сейчас же постараться взойти на него и доложить, что там такое. Слуга, взобравшись туда, хотя и не без затруднения, нашел молодую даму, а с ней немногих при ней бывших, боязливо притаившуюся под носом корабля. Увидев его, они в слезах несколько раз принимались просить его сжалиться над ними. Заметив, что их не понимают, а они его не разумеют, они старались знаками объяснить ему свое несчастье. Осмотрев все, как сумел лучше, слуга рассказал Перекону, что там было. А он, тотчас распорядившись забрать женщин и наиболее драгоценные вещи, какие там были и какие можно было достать, со всем этим отправился в свой замок. Здесь, когда женщины подкрепились пищей и отдыхом, он догадался по богатой утвари, что найденная им женщина должна быть из очень родовитых, в чем вскоре убедился по почету, который оказывали другие ей одной. И хотя девушка была тогда бледна и очень спала с лица от морской невзгоды, тем не менее ее черты показались Перекону прелестными. Почему он тотчас же решился взять ее замуж, если она не замужем, а коли он не может получить ее в жены, то добиться ее любви? Перекон был человек мужественного вида и очень крепкий. После того, как в течение нескольких дней он велел холить ее как можно лучше, и она вследствие того совсем оправилась, он увидел, что ее красота превосходит всякую оценку, и сильно сетовал, что не может понимать ее, ни она его, и что таким образом он не в состоянии узнать, кто она. Тем не менее, безмерно воспламененный ее красотою, он старался приятным и любовным обращением побудить ее удовлетворить без прикословия его желания. Но это не повело ни к чему. Она решительно отвергала его ухаживание, и тем более разгоралась страсть Перекона. Когда девушка это заметила и, пожив несколько дней, убедилась по обычаям народа, что она у христиан, и в местности, где ей было мало проку в том, чтобы открыть, кто она, если бы она и сумела это сделать. Когда она убедилась, что с течением времени путем насилия или любви ей все же придется удовлетворить желаниям Перекона, она решила сама с собой великодушно попрать невзгоды своей судьбы и приказала своим служанкам, которых осталось всего 3, никому не открывать, кто она. Разве они очутятся в таком месте, где им представится помощь к их освобождению? Сверх того, она сильно убеждала их сохранить свое целомудрие, утверждая и свое решение, что никто, кроме мужа, не будет обладать ею.